Ярослав Землянухин. Хлебные крошки. Часть первая. Мачеха закрыла глаза и испустила последний вздох. С тех пор они жили долго и счастливо, а теперь пора спать. Мама захлопнула книгу. «Еще!» — протянул Тиша. Знал, что она не согласится, но все равно каждый вечер пытался выторговать им с сестрой вторую сказку. «Нет, дети, завтра в сад», — строго сказала мама и вымученно улыбнулась. Ри лежала на соседней кровати, закрыв глаза. Притворялась. Она прижимала к себе Зимовича. Как же Тиша ей завидовал, ведь этот огромный плюшевый заяц должен был достаться ему. На выходных они в тире бросали мячи, и Тиша попал в двух солдатиков, но третий покачнулся и не упал. А сестра сбила все три фигурки. Почему она лучше попадает в цель? Ведь они же родились в один день, и она девчонка. А заяц был хорош. Белый, с длинной шерстью и глазами-пуговками. Тиша не раз пытался его забрать у сестры, но всегда получал отпор. Однажды, конечно, удалось тайком стащить игрушку, но закончилось это снова слезами. Мама поправила Рите одеяло и повернулась к Тише. «Мам!» — снова протянул он. «Ну что, а почему мачеха умерла?» «Какая мачеха?» «Ну, в сказке». Мамина рука, похожая на раскрашенный белыми красками розовый лист, замерла над Тишей, потом мягко опустилась ему на грудь. «Не знаю. Время, наверное, ее пришло. Все умирают». «А, вздохнул он. «А я думал, что она была ведьмой». «Нет, не была. Спи». Мама улыбнулась слабенько-слабенько и потянулась к выключателю. Лампочка в люстре ярко вспыхнула, мигнула и погасла. «Ах, надо новую вкрутить. Завтра уже». Дверь тихо притворилась, оставив желтую полоску света на полу. Мама загремела на кухне посудой. «Ома!» — шепотом позвала сестра. «Чего тебе?» — буркнул Тиша. Хотя они с сестрой были близнецами, Рита стала говорить намного раньше, и к году она уже лопотала на радость маме. У Тиши же получалось только невнятное «ома» вместо «мама», а другие слова совсем спутывали язык. Говорить, конечно, он потом научился, но Ри и мама часто в шутку называли его этим странным прозвищем. «Ома», — повторила сестра и выглянула из-за большой заячьей головы. «А в сказках девочки лучше мальчиков». В свете луны ее волосы были голубыми, как у Мальвины. «Это почему еще?» — надулся Тиша и даже приподнялся на локтях. «Потому что сестренки всегда спасают братиков». «Врешь». Ри передвинула зайца на подушку и стала загибать пальчики. «Герда спасла Кая от Снежной королевы. Раз. Аленушка спасла Иванушку от Бабы-Яги. Два. Грета любила ведьму. Три». Она победно помахала рукой со сжатыми пальцами и показала язык. «Ну и что?» — обиженно ответил Тиша. «Если бы Гензя захотел, то победил бы 100 ведьм». «Гензя, Гензя!» — передразнила его сестра. Тиша отвернулся, закутался потуже в одеяло, словно оно могло защитить его от обиды. Долго считал нарисованные на обоях машинки и незаметно уснул. Проснулся Тиша от негромкого скрежета и резкого сладко-прелого запаха. Через приоткрытые занавески в комнату заглядывала большая луна с родимым пятном. Такое же было на голове у дяденьки, которого часто показывали по телевизору. В призрачном свете на столе, покрытом клеенчатой скатертью, рядом с тюльпанами в граненом стакане, сидела ведьма. То, что это ведьма, Тиша понял сразу. Она сидела на корточках и крутила головой, будто та была у нее на шарнирах. Иссушенные груди глубоко провисали между тощих узловатых коленок. Изогнутые ногти на пальцах босых ног рвали клеенку на кривые полоски. Ведьма вдруг замерла и принюхалась. По бедрам Тиши разлилось тепло, отчего ему стало стыдно. Существо на столе облизало длинным шершавым языком бугристые губы. Задубевшие пятки стукнули по дереву. Ведьма уселась поудобнее и резко зажмурилась. Во лбу, ровно над переносицей, распахнулся еще один глаз, огромный, как перепелиное яйцо. Большой черный зрачок пошарил по комнате, нашел спящую Риту, расширился. Тень ведьмы зашевелилась, вытянулась и поползла по стене. Контуры повторяли изгиб страшной руки и скользили по обоям, съедая одну за одной машинки. В углу она изогнулась и замерла над крепко спящей Ритой. Призрачные пальцы, похожие на лапки паука, пошевелились, и будто марионетка на невидимых нитях в постели вздрогнула сестра. Тень поднялась и потянула ее за собой. Крепко прижимая к себе зайца и не открывая глаза, Ри слезла с постели и побрела к ведьме. Страх камнем лег на грудь и не отступал. «Сейчас произойдет что-то страшное! Он должен что-то сделать!» Тиша сжался в тугой комок, а потом распрямился пружиной и дал крику вырваться наружу. Ведьма открыла глаза и несколько секунд растерянно оглядывалась. Зарычала. Оттолкнувшись от стола, перелетела через всю комнату и приземлилась рядом с вопящим Тишей. Когтистая лапа метнулась ко рту, но мальчик от ужаса скатился с другой стороны кровати. Почувствовал лишь короткое горячее прикосновение к щеке. Рита протирала глаза и удивленно оглядывалась. За дверью послышались шаги матери. Ведьма вздернула голову. Как кузнечик, прыгнула и, схватив упирающуюся девочку, свободной рукой нарисовала в воздухе круг с непонятным знаком внутри. Стена напротив вмиг потемнела, как темнеет лист бумаги, когда его жгут с обратной стороны. Мама со скрипом открыла дверь. Ведьма, Ри и Зимович исчезли в стене, оставив только маслянистое пятно да вспученные обои. Тиша ревел, сидя на полу и прижав к себе колени. Он хотел спать. Или проснуться. Потом были слезы и вой мамы. Одни взрослые приходили, другие уходили. «Уже третий ребенок за год», — была тетя-милиционер с ненастоящей улыбкой. «Снова без следов взлома». Она снова и снова просила его вспомнить, как открылся проход в стене. «Тихо. Нет никакой ведьмы. Это лишь твоя фантазия». Был дядя-психолог, который ничего не спрашивал, а показывал странные картинки и просил нарисовать на листочке все, что Тиша видел. Образ маньяка у мальчика трансформировался в образ ведьмы. Видимо, преступник-женщина. Тишу забрала бабушка. Он запомнил, как мама покачивалась в глубоком кресле и не сводила глаз с фотографии, где Тиша и Ри гуляли в парке аттракционов. Рита Воронцова обнимала только что выигранного зайца, а Тишечка Воронцов был закрыт пожелтевшей от времени картонкой. Тихон коснулся морщинистой в пигментных пятнах руки матери. «Ма?» Она так и не оторвала взгляда от фотографии. Последнее время мама все чаще стала забывать имена и события. Иногда удавалось с нею поговорить, но все, что ее интересовало, почему Рита не пришла с Тишей. Конечно, после нескольких лет в лечебнице маме стало легче, и она вернулась в старую квартиру. Но Тихон к тому времени повзрослел и до совершеннолетия оставался у бабушки. Теперь у него была своя семья, и с мамой он виделся реже и реже. На кухне ждала зарплату Вера Михайловна. Сиделка неопределенного возраста с лицом цвета старого пергамента. Молчаливая, но дело свое знала. В прошлом была медсестрой в реанимации. «Врач приходил?» — спросил Тихон. Вместо ответа женщина придвинула ему рецепты и записки. Никаких улучшений. Воронцов отсчитал нужную сумму, положил еще сверху и, набросив пальто, вышел через обшарпанный подъезд в промозглую осень. Темнело. Ветер гнул тонкие кривые деревья. Хлесткий дождь грозил перерасти в ливень. Салон «Мерседеса» успел остыть. Навещать маму с каждым годом было все трудней. И время, что Тихон проводил с ней, тянулось, как замерзшая резинка. Казалось, вот-вот треснет и рассыпется. Ноздри терзала сырость, сладковатая и противная. Именно так пахло в их старом доме, который хотелось забыть. И он забыл. Приятно заурчал двигатель. Тихон положил руки на руль и устало посмотрел на дорогу. В пятне света фар сидел большой плюшевый заяц. Широким задом в огромной луже. Дождь падал на него крупными каплями. Мокрая шерсть выглядела так, будто ее кто-то долго и старательно вылизывал. Одна лапа держалась на паре белых нитей, правое ухо опало и закрыло половину морды. Заяц уставился единственным глазом пуговкой на Тихона. Дворники, размазывая воду по стеклу, мельтешили между ними. Тихон замер на долгую минуту. Сейчас он тронется. Автомобиль втянет игрушку под себя, с треском разойдутся швы, грязным гноем вылезет обивка. Зайца протащат по шершавому асфальту, и останутся от него только лохмотья плюша и пуговка. Воронцов нехотя вылез в объятия дождя и осторожно, стараясь не запачкать вельветовое пальто, переставил игрушку на тротуар. Брезгливо отряхнул руки. «Теперь дорога свободна». Пока возвращался в машину, задумался и чуть не поскользнулся на плоской подошве. Ведь такой же заяц был у Ри, когда она загадочно исчезла. Зимович. Или не такой? Тихон поискал зайца взглядом, чтобы убедиться, что это другой, крупнее и расцветка не та, и обнаружил его снова на старом месте, в огромной луже. Глаз пуговицы смотрел на Тихона, растрепанное мокрое ухо закрывало полморды. Видимо, кто-то незаметно проскочил и сбил игрушку на асфальт. Второй раз Тихон выходить из машины не стал, крутанул руль так, что в притирку прошелся к тротуару, зайца окатило водой из лужи и уехал домой, не оглядываясь. «Уже спит?» «Нет, тебя ждет». Кира подарила ему теплую улыбку, привычно заложила короткие кудри за ухо и пропустила в широкий коридор. Бросив беглый взгляд в ростовое зеркало, Тихон пригладил взъерошенные влажные волосы. «И привидится же чертовщина!» «Плюшевый заяц, подумать только!» бесшумно скинул ботинки с налипшими комками грязи, поцеловал на ходу жену в висок и проскользнул в детскую. Дочка притворялась. Под сжатыми веками дергались зрачки. Ее губы растянулись в улыбке, и уже не в силах сдержаться, Лиза тихонько захихикала, открыла ясные зеленые глаза и привстала в постели. «Папа!» Тихон наклонился. Дочка выбралась из-под одеяла и крепко обняла его шею худыми ручками. Белокурые кудри защекотали нос и просыпались на плечи. «Я рано утром улечу в командировку. Всего на 3 дня. Будешь звонить мне?» Лиза кивнула, стукнув лбом в ключицу. «До свидания, моя хорошая». «Что такое командировка?» Дочка отстранилась и подозрительно прищурилась. В глубине зеленых радужек заплясали озорные огоньки. «Когда на работе отправляют в другой город или страну, чтобы, например, заключить важный контракт». «Как птица полетишь? На самолете?» Тихон кивнул, а Лиза надула губки. «Далеко. Надолго. Всего на 3 дня». Лиза ойкнула. Спрыгнула с рук, босыми ножками прошлепала по ламинату и почти вся залезла в ящик с игрушками. «Возьми с собой». Перебросив длинные волосы за спину, прибежала назад. На ладони дочери лежала вырезанная из дерева фигурка волшебника сладких снов. Так она его называла. Это было их творение. Тихон вырезал ножом и обточил дремелем болванку. Дочка же старательно раскрасила. Конечно, линии вышли неточными, а на пузо пролились мелкие разноцветные кляксы, но поделка получилась необычная. «Папа, возьми!» — потребовала Лиза и подняла руку. Тихон осторожно положил игрушку в карман пиджака и улыбнулся. «Спасибо. А теперь бегом в постель!» Он шутливо ущипнул дочь и клюнул в кудри. «Пускай тебе приснится сказочный и сладкий сон». «Да и хорошая фея». «А почему фея, а не волшебник?» — переспросил Тихон. Лиза пожала плечами и запрыгнула на кровать. Засмеялась под одеялом. «Хорошая фея снов. Ты знаешь, что сны приносит фея?» Она загадочно выглянула из-под укрытия. «У нее много блестящих шариков со снами. Она делает в голове ребеночка дырочку и кладет туда сон. Хорошая фея кладет хорошие сны, а плохая фея...» «К тебе приходит плохая фея?» «Да, я ее боюсь». Лиза снова спряталась под одеяло. Длинным шершавым языком ведьма облизнула губы. «Нет никакой ведьмы. Ребенок — единственный свидетель. Этого маньяка мы ловим уже несколько лет». «Нет никакой феи. И волшебников тоже. Это все твои фантазии», — стальным голосом сказал Тихон. «Спи». Утром был самолет, рокот двигателей, в Лондоне туман, снова перелет, в Барселоне слепящее солнце, в Риме шел дождь. Телефон завибрировал на очередных переговорах. Звонила жена. Пришлось отключить звук, но экран вспыхивал снова и снова. В перерыве Тихон все-таки перезвонил. Жена то шептала, то кричала неразборчиво, потом трубку взял кто-то другой. Уверенный мужской голос сказал: «Ваша дочь пропала». «Что?» — запинаясь, переспросил Тихон. «Как это пропало? Где? Когда? Вы в своем уме?» Резко вдохнул. «С кем я говорю?» «К черту переговоры!» Тихон не слышал ничего, кроме стука сердца в груди, что бессовестно молотило в ребра и, казалось, с хрустом проломит их, и он захлебнется болью. Дернулся, когда взревели двигатели самолета. Хотелось завыть, но Тихон лишь сжал кулаки и не отпускал их даже тогда, когда в пальцы вонзились иглы онемения. Глядел на экран телефона, дорезив в глазах, и ждал. ждал звонка. Вот сейчас Кира улыбнется с фотографией на аватаре и скажет, что пошутила. В конце концов скажет, что малышка нашлась. Забежала к соседям в магазин, неважно куда, лишь бы жива была. Но телефон молчал. Дверь ему открыл коротко стриженный невысокий мужчина. Он разглядывал Тихона колючим взглядом и хмурил лохматые брови. «Следователь Захаров». Морщинистая рука сжала ладонь. «Мы говорили с вами». «Где моя жена?» Тихон потеснил его плечом и вошел в пропахшую чужими людьми прихожую. «С мамой». Захаров кивнул в сторону гостиной. Кира полулежала рядом с тещей. Та гладила ее по волосам и тихо приговаривала. «Она найдется. Выбежала. Потерялась». Еще один человек стоял у стены и больше напоминал бесполезную гипсовую скульптуру. Видимо, психолог. Жена постарела на полжизни. Глаза превратились в черные точки на безжизненной маске. Волосы слиплись и колтунами нависли на лоб. Появление мужа вызвало у Киры новую волну рыданий, и осуждающий взгляд тещи ожидаемо лег на плечи. Тихон сгорбился. Он не знал, что говорить и как помочь. В детской стояла мертвенная тишина. Не верилось, что два дня назад здесь, в смятой, перевернутой постели, пряталась Лиза, укрываясь одеялом с головой, и протягивала ему в ручки волшебника сладких снов. «Как это произошло?» — спросил Тихон, услышав позади покашливание следователя. «Никаких следов взлома. Мы даже не знаем, как ушел преступник». Голос Захарова звучал через толстый слой ваты. Последние слова разорвали вату, и следователь почти проорал в лицо. «Уверен, мы найдем Лизу!» Кровь ударила Тихону в голову. «Что? Вы найдете?» Он оттолкнул попавший под ноги ящик с игрушками. «За 30 лет вы не нашли никого! Хватит уже кормить дежурными фразами, вы ни черта не делаете!» В горле соднило от неприятного запаха сырости и грибка. Тихон пригладил дрожащей рукой волос. Захаров смотрел на него из-под лобья и молчал. На стене выделялся большой жирный круг. Обои взбугрились и повисли лоскутами. Мелкие машинки с крошечными феями за рулем съежились, как от жара. «Они ушли через стену!» Тихон ткнул в пятно пальцем, сказал и сам испугался. Ноги вынесли в коридор. На ходу смел подставку с ключами, сорвал с петель полку для головных уборов. Она упала и задела зеркало. Гладкая поверхность покрылась паутиной трещин и разбила отражение Воронцова. Кто-то хихикнул над плечом детским голосом. «Обернулся?» Следователь стоял в проходе с поджатыми губами и смотрел с осуждением. Схватив с полки чье-то дешевое курево, Воронцов вывалился в подъезд и поднялся напролет выше. Дрожащими руками чиркал зажигалку, дрожащими пальцами подносил ко рту сигарету. Давно бросил курить и забыл о своих страхах. Так давно, что казалось, это было в прошлой жизни. «Ушли через стену! Сам-то соображал, что сказал? Это маньяк, не иначе, он терроризирует город 30 лет! Чертовы переговоры! А ведь эта скотина ждала. Ждала, пока Тихон уедет». Он уперся лбом в стенку мусоропровода. Несло сыростью. Мерзкая влага забивала ноздри, отчего Тихон почти задыхался. Сжал зубы так, что зашумело в ушах и потемнело в глазах. Дотлевшая сигарета обожгла пальцы. Это отрезвило. «Он перевернет город, но найдет дочь!» Тихон отбросил бычок и повернулся. На лестничной клетке сидел заяц. Тот самый плюшевый, Со слипшейся шерсти сползала грязная вода. Глаз пуговка бесцеремонно пялился. «Откуда ты взялся?» – прошептал Тихон, чуть не рухнув со ступенек. Заяц молчал. Дикая ярость поднялась к горлу полыхающим комом, и ударом ноги Тихон отправил игрушку в стену. Заяц шлепнулся на пол и выставил драный зад. Воронцов вернулся в квартиру, грохнул дверью так, что затрещали стены, на голову посыпалась штукатурка. Разговор со следователем был долгим. Где были? В командировке. Кто-то угрожал Лизе? Нет. Домогался? Нет. Странно себя вела последнее время? Нет, нет, нет! Когда все ушли, они молча лежали с Кирой, обнявшись. Жена металась в полудреме и впивалась тонкими пальцами до глухой боли в его руку. Уснула за полночь, дышала со стоном и вздрагивала, стоило Тихону только пошевелиться. Проклятый заяц не выходил из головы. Может, показалось? Тихон сполз с кровати, прокрался к двери и выглянул в подъезд. Заяц сидел перед порогом. Сердце замерло и учащенно забилось. «Ладно», — прохрипел Тихон. «Что ты хочешь?» Плюшевый не ответил. Этажом ниже коротнул светильник. Тихон затравленно обернулся. Не хотелось будить Киру, потому что происходящее походило на сумасшествие. Когда снова глянул на игрушку, она исчезла. Прикрыл осторожно дверь и чуть не заорал, когда заяц оказался в прихожей. Тихон покачнулся и привалился к стене. Запульсировала смутная догадка. Закрыв лицо ладонями, отсчитал 3 секунды, снова уставился в проход. Заяц выглядывал из детской. По полу тянулись мокрые следы. «Ах, вот оно как работает!» — пробормотал Тихон, хотя не понимал до конца, какое это оно и почему работает. «Ты мне хочешь что-то показать?» «Закрыть глаза. 1, 2, 3. Открыть!» Игрушка оказалась под пятном. Глаз пуговка смотрел на вздутые обои. «Ладно. Что дальше?» «Закрыть глаза. 1, 2. Что-то мокрое и мягкое толкнулось в руку. Тихон хотел отдернуться, но преодолел отвращение. 3. Открыть глаза. Заяц прижался к колену. «Ты хочешь, чтобы я подошел к этому пятну вместе с тобой?» Он осторожно поднял игрушку и приблизился к стене. Бумажные лоскуты колыхнулись от легкого сквозняка. В лицо дохнуло сыростью и сладковатой гнилью. «Ветер? Невозможно!» На ощупь пятно напоминало масло. Пальцы провалились в податливую мякоть, и стало внезапно холодно. В голове пульсировало, ноги деревенели. Тихон тяжело преодолел полметра, закрыл глаза, наклонил голову и втолкнул себя в зыбкую пустоту. Багровое небо с чернильными разводами придавило бурую землю. Казалось, протяни руку, коснешься залитого кровью небосвода. Серая муть стелилась по кривым тропинкам и укрывала странные вытянутые растения, похожие на человеческие внутренности. Под ногами, перекатываясь, шуршали камни, словно жуки, только без лап. Тихон сдавил пальцами глаза, надеясь прогнать галлюцинацию. Отдернул руки. Ничего не изменилось. Сумеречный пейзаж с редкими недодеревьями уходил в низину. Вдали, под залитыми черной водой канавами, кривым исполином вытягивалось переплетение труб и острых углов. Ржавая крыша протыкала небо, а черные глаза окон щурились. Из невидимых дыр сплошного бурого полотна над головой сочилась алая сукровица облаков, нагоняя страх. Животный и необъяснимый. Бред! Это просто кошмар! Тихон вырубился от усталости и видит сон! Воронцов резко обернулся и уставился в отвесную скалу, расчерченную хаотичными царапинами. Никаких маслянистых пятен или входов-выходов. От шока пальцы разжались, и заяц свалился в траву, измазанную прозрачной слизью. Скала была теплой. Она медленно поднималась и опускалась, словно дышала. Такими не могут быть скалы! Воронцов прижал сильнее ладонь, и под пальцами проступила мутная влага. Она липкой соплей потянулась за рукой. Морщась от мерзости, обтер ее о штаны. Куда он попал? Привиделось. Бред из-за переутомления, ведь не спал уже больше суток. Потер воспаленные глаза, и когда убрал руку, небо, скала и мрачный пейзаж со странной растительностью никуда не делись. Пока Воронцов разглядывал устюки высокой травы, облепленные головками, похожими на присоски, в голове гудела тягучая мелодия. Она опускалась и вибрировала в груди, поднималась комом в горло и застывала болью в затылке. Нагнеталась, раскачивалась и впивалась в виски, как вкрученная на всю мощность барабанная дробь. А поверх перкуссии скреблись высокие ноты пронзительной скрипки, отчего Тихону захотелось согнуться и заорать. Вдалеке, прорезая музыкальную иллюзию, взвыл неведомый зверь. Воронцов глянул на Зимовича. Тот терпеливо ждал, присев, как человек, на округлый камень, покрытый плесенью. С трудом отклеив широкий зад, заяц в развалку побрел вниз по склону. Тихон пожал плечами и двинулся следом. Все равно идти больше некуда. Текучая муть под ногами закончилась, и из-под подошв поднимались облака пыли. Сухая земля дышала сквозь трещины, выпуская в воздух запах прелых грибов, и падали. Здесь почти не было теней, только размазанные пятна плелись под Тихоном и зайцем. На какой стороне солнца не ясно, да и есть ли тут солнце. Тусклый свет словно сочился со всех сторон. В земле встречались неровности, залитые маслянистой мокротой. Тихон сильно пожалел о неподходящей обуви, когда несколько раз наступил туда и едва удержался на ногах. Вскоре послышался неторопливый звук, как будто белье переваливается в стиральной машине. За холмом шуршала река одежды. Волны детских комбинезонов набегали на бесплодные берега. Барашки пестрых шарфиков поднимались на валах из девчачьих платьев, а потом поток пожирал их и через секунду выплевывал гейзер ботиночек. Через реку был переброшен мост. Несколько досок и потрепанная веревка. Значит, все-таки тут есть люди. Окончание рассказа Ярослава Землянухина «Хлебные крошки» в следующем подкасте «Модели для сборки». Thank you.